Глава 13. Том только что проплыл свои 200 метров в бассейне аквацентра. 4 дорожки четырьмя стилями. Баттерфляем, на спине, брассом и под конец кролем. Взглянул на большие часы, помахал тренеру Максимилиену и побежал под душ. Том был доволен. Он-то думал, что в воде будет больше народу, раз горнолыжные подъемники закрыты и туристы скучают в своих апартаментах. Но нет. Надо думать, парижане, перед тем, как ехать в Авернь, не поинтересовались сводкой погоды и не взяли с собой купальники и плавки. Сейчас, наверное, бродят по прогулочным тропинкам. Том долго торчал под обжигающим душем. Конечно, он мог бы принять душ и дома, на ферме. От бассейна до Фруа-де-Фона всего 7 километров в горку. На велосипеде Том пролетает их меньше, чем за полчаса и подкатывает к дому весь взмыленный. Но ему больше нравится душ в бассейне. Дома из ржавого крана чуть теплая водичка течет так же слабо, как кус шамбон после засушливого лета. Он еще и потому так любит бассейн в аквацентре, что здесь все чистое. Стекла, синяя плитка на стенах и светлая под ногами. Даже когда льет дождь, когда везде грязь, и кус шамбон выходит из берегов и закручивает коричневые водовороты, а дороги превращаются в сточные канавы. Бассейн — его убежище. Стоит ему пройти через турникет и оставить кроссовки в ячейке у входа, и больше ничего с ним случиться не может. Вот о чем думал Том, глядя на мальчика, который только что вошел в душевую. Его ровесник, лет 10, того же роста и такой же тощий, с такими же длинными руками пловца. Но прежде всего Том заметил его шорты. Цвета индиго, как у него самого. Мальчик сразу встал под душ, как Том за 15 секунд до него. Под соседней, отделенной лишь стеклянной перегородкой, такой прозрачной, что казалось, будто это зеркало. «Привет!» «Привет!» — повторило зеркало. Странно, зеркала не разговаривают. Тому захотелось пройти сквозь это зеркало. Мальчик по ту сторону стекла не так уж был похож на него самого, но при этом казалось, что незнакомец повторял как отражение все движения Тома. Также намазал себя гелем, достал шампунь, когда Том достал свой. «Давно плаваешь?» — спросил Том. «Не видал тебя в бассейне». «А меня здесь и не было», — ответило странное отражение. Том протянул руку, прижал ладонь к стеклянной перегородке. «Ты настоящий?» Отражение сделало то же самое, их ладони сомкнулись, не соприкасаясь. «Ты спятил?» — сказала отражение. «Что за вопрос?» «Почему спятил?» «Ты же меня видишь, и я с тобой разговариваю. Разве это не значит, что я настоящий?» «Не обязательно», — ответил Том, не отнимая руки от запотевшего стекла. «Я мог тебя выдумать. Ты был у меня в голове, вроде как фантом». Странное отражение убрало с лица волосы. «Не очень приятно, когда тебя называют фантомом. Призраком». «Не обижайся. Я просто рассуждаю вслух», — сказал Том. «Я вообще редко с кем разговариваю. Не так уж много у меня друзей. Кстати, меня тоже обзывают фантомом. Я фантом, потому что меня зовут Том». Отражение улыбнулось. «У меня тоже друзей немного». «Да что ты!» Улыбка в зеркале застыла. Отражение с обиженным видом принялось взбивать на голове шапку белой пены. «Значит, ты решил, что я призрак?» «Нет. То есть, не знаю, все сложнее. Знаешь, что я на самом деле думаю? Что ты — воспоминание о моем прошлом. Ты — мой фантом и пришел из одной из моих прошлых жизней». Белая пена стекала по лицу отражения, видны были только глаза. «Ух ты, из прошлой жизни! Я такой старый!» Отражение приблизилось к стеклянной перегородке. Его лицо тоже было в пене, как и у Тома. Мальчики пристально вглядывались друг в друга. «А если я тебе все объясню, ты никому не расскажешь, потому что это секрет». «Как же я могу кому-нибудь рассказать, если я фантом?» И правда, Том улыбнулся. «Ладно, постараюсь тебя не обидеть, но ты должен знать правду. Насколько я знаю, ты умер, когда тебе было 10 лет». Отражение смахнуло пену, от которой у него щипало глаза. «Мне скоро будет 10. Значит, я умру?» «Да нет же! Ты уже умер. 10 лет назад. Примерно тогда же, когда я родился. И твоя душа, ну, то есть твое сознание, твои мысли, все это переселилось в мое тело. Вот почему я тебя вижу и могу с тобой разговаривать. Ты будто воспоминание о моем прошлом. Будто я вижу себя в зеркале, но с запозданием на 10 лет. И с другим телом, и другим лицом». «Мы все-таки похожи», — заметило отражение. «Да, немножко. И у нас одинаковые шорты. По ним я и понял, что ты мой фантом». Отражение сдуло пену с кончика носа. Пузырьки взлетели и облепили стеклянную перегородку. «Ты бредишь, но мне нравится тебя слушать», — сказала отражение, разглядывая Тома. На этот раз обиделся Том. «Не веришь мне? Давай проверим. Контрольный вопрос. Скажи, что тебе нравится?» «Кроме твоего бреда?» Том вздохнул. До него начало доходить, что его фантом не так уж легко поддается приручению. «Да, кроме этого. Хватит тупить!» «Ну, плавать, как ты догадываешься. И от музыки я тащусь». «В точности, как я. Вот видишь?» «Нет, прости, не вижу. Разве не все мальчишки нашего возраста от нее тащатся?» Ополоснувшись, наконец, под душем, отражение наклонилось и подобрала флакон с шампунем. «Извини, Том, мне пора. Еще увидимся. Приятно было с тобой поболтать, узнать, что я умер и все такое». «Ладно, беги. И не расстраивайся, мы все равно еще встретимся. Мне достаточно закрыть глаза, и ты появишься где и когда мне захочется. Ведь ты у меня в голове». Отражение замерло на месте. «Ты точно спятил. Ты что, правда не видишь, что я живой? Смотри!» И вдруг принялось изо всех сил стучать по перегородке. Грохот разносился по всей раздевалке. Тут же появился Максимилиан. Ему не хотелось мочить шлепанца, и он крикнул издалека. «Что здесь происходит?» «Ничего! Все в порядке, Макс!» — отозвался Том. Тренер ушел. Снова влез на свою вышку. «Вот видишь!» — отражение торжествовало. «Что, вижу? Ты не понимаешь, что это я все придумываю? Ты как кукла, деревянная марионетка, вроде Пиноккио. Вообразил, будто можешь дышать, и не понимаешь, что двигаешься только когда кукольник дергает за нитки». Отражение засмеялось. «Ты в самом деле псих! Ничем тебя не убедить, что я обычный человек? Ну ладно, попробую в последний раз». Он положил флакон с шампунем на пол и подтолкнул ногой, чтобы тот проскользнул под стеклянной перегородкой. «Лови и убедись, что он настоящий!» Том посмотрел вниз и прочитал на покрытой пеной этикетке: «Мягкий шампунь, мед и овес». И, внезапно пошатнувшись, уперся руками в перегородку, чтобы не упасть. «Ты моешь этим голову?» «Ну да, а что такого? Овес для фантомов, как чеснок для вампиров, да?» Том не отреагировал на шутку. Ему стало трудно дышать. Он смотрел на флакон, как на пузырек с ядом. «Значит, ты ничего не помнишь?» — в конце концов прошептал он. «Ты потерял воспоминания». «Эй, Томми, мне нравится, как ты валяешь дурака, но ты начинаешь меня пугать». Мальчик наклонился и подобрал свой шампунь. «Мне пора. Кстати, если я призрак, который все забыл, скажи мне, как я умер?» У Тома загорелись глаза. Неужели фантом наконец-то начинает поддаваться и позволит себя приручить? Он посмотрел в сторону бассейна. «Ты утонул». «Ага». Фантом, изо всех сил стараясь не показать, что его это задело, прибавил. «И еще скажи, как меня звали?» «Почему звали? Имя-то не поменялось после того, как ты умер. Тебя звали и вечно будут звать». Том сделал небольшую паузу. «Эстебан». «Эстебан?» Безмолвно повторил за ним фантом. Странный мальчик до крови закусил губу, чтобы не закричать. Словно все воспоминания нахлынули разом, словно до призрака только теперь дошло, что он в самом деле умер. Он молча повернулся, избегая встречаться глазами с Томом, и побежал в раздевалку, скользя босыми ногами по мокрому полу. Забрать вещи, одеться и уйти. Как можно быстрее. В кулаке у Эстебана была зажата монетка в 1 евро. Для его ячейки в раздевалке.